Глава 8. Костя Воронцов. 22-23 декабря. Ханкала, Толстоюрт. Милым дамам. Бесчинства крайней плоти имели жесткий график, как принято на флоте. Дело было в 6 часов. А как же нам, ребятам, девчатам всем потрафить? Как же сделать, чтобы их попкам всем было хорошо? Ниже в скобках. На мотив «хорошие девчата». Еще ниже в скобках. Как-то показать, что девчат больше, чем ребят. Ну, раза в 3, допустим. Показать, что им, ребятам, трудно. Но они стараются, потому что так воспитаны родиной. А где это, в каком месте так? У нас тут-то везде мужики, баб мало. Думать. Потом 3 здоровенных знака вопроса и опять скобки. Рифма зашибись, но флот... У нас тут-то нету флота. Не актуально получается. Надо что-то придумать. Может, на морпеха в конце бросить? Морпехи у нас есть. Но это флот или где? Если флот, почему в горах? Спросить у Жеки. Он же с ними 3 раза дрался. Далее опять стихи. Прекрасной леди. Впендюрил я тебе при свете дня. Завыла ты, как древняя химера. И понял я, что трюндель у меня отнюдь не среднего размера. В скобках. Химера. Она воет или где? И вообще, кто оно? Спросить у Кости. Отнюдь. Вместе или нет? Спросить у Сереги. Снова стих. Незнакомки. Если вас поставить раком и зажать соски в тиски и впендюрить сходу в сраку, вы загнетесь от тоски. В скобках. Глобальные сомнения и ряд предположений. А это точно мое. Кажется, что-то похожее где-то слыхал. Или стиль одинаковый с кем-то. Смотреть у классиков. Теперь, может, сраку как-то по-другому замаскировать? Как-то не фонтан бросается в глаза. Костя скажет не литературно. Может, так? Сраку? Или так? Сраку? Блин, 2 слога всего, неудобно. И так бросается. А если пару букв выкинуть, не поймут, что это такое. Да, впендюрить. И или Е. Спросить Серегу. Всем привет. Это я, доктор Воронцов. Сегодня у нас отгул. Иванов полетел в Моздок товар сдавать. Остальные предоставлены себе. Я выспался впервые за много недель. Сходил к артиллеристам в баню. И химики как раз по субботам. ДДЭшку. Машина такая для дегазации с 2 секциями. Можно париться. Топят, вши гоняют. Теперь вот от безделья маюсь. Глебыч со вчерашнего вечера расслабляется у своих. Серега в госпитале. Лиза взяла видак и ушла к связисткам. У них видак сломан. Петрушин с Васей ушли в 7-й отряд. Там соревнования по рукопашке. Я на хозяйстве, командую подгузными. Прогулялся в модуль к Петрушину. Смотрю, форма лежит. Они на соревнования в спортивных костюмах пошли. Я от нечего делать. Вытащил Васин толстенный блокнот. Теперь пью чай со сгущем и наслаждаюсь литературными изысками. Кстати, открыл суровую тайну. У Васи под матрасом нашел 4 книжки. 3 тощие с выщепленными страничками и 1 толстенную. Барков, Степанцов, Юра Хой и Д.Х. Чейз. Это самое толстое. Видимо, те самые классики. Надо будет как-нибудь потактичнее поинтересоваться, какой мерзавец ему их подарил, и сказать Петрушину, чтобы наступил тому деятелю на голову, пусть больше так не шутит. Еще тайна. В юношестве Вася страстно мечтал стать моряком, но во флот его не взяли из-за маленького роста. Теперь, по-видимому, эта нереализованная мечта тихонько трансформировалась в некий скрытый комплекс. Впрочем, никакого вреда от этого пока нет. Литературные дела у нас идут полным ходом. Думаете, что я вам в разброс зачитывал выдержки? Как бы не так. Это цельный монолит из главы номер 4, которая имеет сразу 4 рабочих названия. «Пришло время любви», зачеркнуто курсив, не актуально, про войну нету. «Любовь разведчика», зачеркнуто курсив, остальным обидно будет, тоже нормальные ведь ребята. «Военная любовь», зачеркнуто, курсив. Какая-то дрянь, не цепляет. К «Краду любовь у войны», зачеркнуто, потом зачеркнутое с боков зачеркнуто типа, аннулировано зачеркивание, курсив такой, а, могу ведь, бля. Есть еще такое, любовная война стоит по списку третьим, но зачеркнуто трижды, курсив, крайне нецензурное слово, и рядом нарисован внушительный фаллос, сплошь синего цвета. То ли отношение к проблеме показано, то ли намек, что это название вообще читать не стоит. Спешу зарегистрировать факт. У нас не только дела идут полным ходом, но также имеет место мощный творческий процесс. Вася не ограничивался одними стихами, и теперь мы имеем пару страничек сладострастной прозы. Рискую навлечь на себя гнев своего боевого товарища, но не могу удержаться от соблазна. Так что держите, привожу в девственном виде, без ретуши. Они тихонько кружились в танге. Он прижимался к ней всем своим мощным, огромным телом атлетического сложения, утопая носом в ее выпуклых, белых, жутко пахнущих хорошими нерусскими духами полушариях. Она тихо постановала в такт их кружением. «О, Крюк, ты самый галантный мужчина, которого я видела на войне, и ты выше меня на целую голову, ты такой огромный!» «Да, детка, да!» — тихо отвечал он, ловя завистливые взгляды пленных духов, игравших для них танго. Это был пленный чеченский военный оркестр. Они жили в Зиндане 3 месяца и забыли, что такое женщина. Это духи жили, а не Крюк с дамой. Крюк с дамой жили совсем даже зашибись, в блиндаже с печкой. «Да, детка, да, но ты не знаешь, что я такой огромный везде. Но ничего, я тебе еще все покажу». «О, Крюк, какая ночь, Крюк!» «Да, ночь!» Крюк нежно обхватил ее за корму. Там тоже были полушария, но побольше и пониже. Они зазывно шевелились в такт их кружением. «Знаешь, детка, какая черта в тебе мне больше всего нравится?» «Какая, милый? Моя доброта и скромность?» «Нет, детка, о, нет!» «А какая?» «А ты попробуй угадай, детка, я сразу все пойму, что у нас там будет». «Не знаю, Крюк, не знаю, милый, ты такой загадочный, так открой же мне тайну. Скажи мне, какая моя черта тебе больше всего нравится?» «Та, которая делит твою жопу на 2 половины, детка!» Нежно сказал Крюк и тихо засмеялся, нежно погладив вот эту самую черту и ощутив всем телом, как эта черта там под материалом волнуется. «Ах, Крюк, какой ты шалун!» Она слегка покраснела лицом, потупила нос вниз, но ответно зашлась в приступе нежного серебристого смеха. «Ах-ах-ах!» Крюк понял, что это такой тайный знак одобрения, и решил форсировать события. «А не душновато ли тут, детка?» «Да, душновато. А чего бы это, дорогой?» «Это духи напердели, детка. Их плохо кормят в Зиндане. Вот они и серут, твари злобные». «И что же нам делать теперь, дорогой? Может, сходить за противогазами?» «Нет, детка, это лишнее. Есть 2 варианта, детка. Или я их всех сейчас исполню, или мы пойдем в сад». «Подышим природой, полной грудью!» Скобки, курсив. «Блин, где тут сад? Все разбомбили нахер! Куда еще тут можно пойти? Надо, чтобы деревья были, плоды овощные как минимум!» «Думать!» «Конечно, пошли в сад!» — сказала она. «Она вообще добрая и даже духов жалеет! Она не знает, какие вредные эти духи! И что они могли бы с ней сделать, если бы не отважный Крюк!» «Потому что она сидит на складе!» И заведует сгущенкой и тушенкой, и Крюка все время подкармливает, поэтому он такой мощный и накачанный. Они вышли в сад. Было чудесно. Ночь и в самом деле была, ну, просто полный пи... Скобки, курсив. Кажется, не совсем литературно. Все это говорят, вроде нормально звучит, но... Дума, чем заменить? Что у нас еще может быть полным? Если пару букв выкинуть, не поймут. Думать. Он прислонил ее к дереву, она закрыла глаза и зажмурилась. Он склонился над ней, прижался к ней своим огромным мощным корпусом и стал нежно стаскивать с нее камуфляж. Скобки и курсив, глубокие раздумья. А ведь женщины иногда носят платье. Может, пусть будет в платье? Платье где застегивается? Сзади, спереди? Спросить у Лизы. Он стал осторожно расстегивать пуговки на ее платье. Их было ровно 27. Ровно столько ему шарахнуло в этом году. «Это судьба», — подумал он, постепенно наливаясь звериной страстью. «Это вам не с крыши писать. Такие роковые совпадения бывают только раз в жизни. Только раз». «О, крюк!» — проворковала она, делая вид, что любуется на звезды. «Что ты делаешь, крюк?» «Я хочу тебя, детка», — мужественно ответил он, нежно раздвигая ее ноги своим могучим коленом и нависая над ней, как неприступная скала. Страсть продолжала наливаться. «О, не надо, крюк, не надо!» Чуть не плача простонала она. «Я прошу тебя, давай прекратим это!» «Почему, детка?» — удивился крюк, весь заходя к ней между ног и прижимаясь уже другим местом. Страсть наливалась очень сильно, а в том месте вообще все было как выстрел КПГ-7, твердо и на конус. «Почему бы нам не сделать это?» «Потому что я жена морского офицера, крюк. Он плавает в морях по защите Родины, а я блюду ему верность, и у нас из-за этого может быть только легкий флирт». Скобки, курсив. «Все-таки насчет моряков подумать. Это красиво и романтично. Типа ходит весь в черном, а на жопе кортик. Может, духи захватят подводную лодку, а наши моряки поедут с ними сурово сражаться?» «Думать. Уточнить у Кости. Флирт. Это совсем без еботни или куда?» «Извини, детка, но вынужден сказать тебе суровую правду жизни». Могучий череп крюка посетила глубокая резкая морщина. «Сегодня я получил совершенно секретную шифрограмму. Не хотел тебя расстраивать, но раз такой расклад попер...» «Что, милый крюк, что?» Задрожала она всем своим аппетитным телом, благоухающим классными нерусскими духами. «Не томи, скажи мне эту страшную тайну». «Твоего мужа, капитана первого ранга, моряка-героя, дважды орденоносца, 2 часа назад завалил дух», — решительно сказал он, тихонько снимая с себя форменные трусы и чувствуя, что страсть наливается просто совсем вообще. «Прямо на мостике, на капитанском. Они подошли слишком близко к берегу, и духовский снайпер моментом исполнил твоего мужа, капитана первого ранга. А нехер высовываться, вся команда скорбеет». «О, милый, нет!» — тихо заплакала она. И тут же в связи с этим расслабилась, отвлеклась на горе. «О, да, милая, да!» И, воспользовавшись этой минутной слабостью, крюк неслышно стащил с нее трусняк и с разбегу вогнал ей так, что осыпались груши со всех соседних деревьев. «О нет, крюк!» — жутко крикнула она, дернувшись всем телом, как будто ее током звездануло. «Ты не можешь!» На этом запись обрывается, и мы не можем узнать, чё там не может загадочный мачо-крюк? Высокий и мощный, с могучими коленями. А жаль. Спрашивать Васю бесполезно. Он ни с кем не делится своими творческими замыслами. Разве что иногда стишки почитает. Без всякой связи, вне контекста. Да вопросы этак вкрадчиво задаст. Вроде бы и не по теме. А если узнает, что я блокнот брал, смертельно обидится. И неделю не будет разговаривать. Так что не будем травмировать юное дарование. Сейчас я блокнот обратно положу и пойду к себе в кубрик. Давайте я лучше доложу об итогах операции в Сарпинском ущелье. Итоги не бог весть какие, но положительный результат все же есть. Итак, докладываю. Помимо того пленного деда, которого мы нашли во второй пещере, на основном направлении взяли живьем еще 3. Одного взрослого мужика и 2 юношей. Остальных положили при штурме. Хоть они и плавали вслепую в черемуховом аромате, у всех было оружие и сражались до последнего патрона. Если объективно, то можно снимать шляпы перед таким мужеством. Компетентно сообщаю, на личном опыте проверено, когда в помещение залетает хотя бы 1 шашечка черемухи-7, вся присутствующая публика мгновенно погружается в дикое, сопельно-слезливое состояние и опрометью ломится на выход. В помещении находиться просто невозможно. Есть вполне реальная перспектива быстро сдвинуть лыжи от непереносимой концентрации хлороцетофенона. А эти товарищи соорудили влажные повязки и остались все до единого. И приняли бой, будучи буквально в плачевном состоянии. Вот такие славные герои, но мертвые. Мы бы взяли еще одного, но тот на свою беду 2 последних патрона выпустил лейтенанта Серегу. И Серега, что называется, на автомате, завалил ловкого товарища 1 выстрелом, после чего и поплыл. Оттуда его вытаскивали под руки. Есть один интересный вопрос, на который никто пока не смог ответить. Вот разве что Иванов прилетит из Моздока да прояснит ситуацию. Вопрос такой. Там ведь дверь была. Между пещерами узкий проход, который со стороны волчьего глаза прикрывала сейфовская дверь, загрунтованная под скалу. Дверь была заперта, а ключ от нее нашли у взятого живьем мужика. К вечеру его установили. Это Ислам Каруев из Старых Атагов. Напомню, взрыв во второй пещере прозвучал значительно позднее, чем начался штурм. То есть этот Ислам запросто мог отомкнуть замок и вывести всех оставшихся по проходу во вторую пещеру. Но не сделал этого. У нас две версии по этому поводу. Первая. Ислам фанат и хотел, чтобы все вокруг стали шахидами. Вторая. Ислам не фанат, а просто сверх меры предан тому, кто находился в другой пещере. Поэтому и не открыл дверь, до последнего надеялся, что этот кто-то сумеет уйти. Вы знаете, что никто не ушел, но нам от этого не легче. Если бы удалось взять кого-нибудь из тех товарищей живьем, тогда другое дело. Ислам с двумя мальчишками ночь пересидел в ОМОНовском зиндане и сотрудничать не пожелал, даже сало не помогло. Впрочем, особо терзать его не стали, поскольку нужно было явить красавца высшей инстанции. А вообще соблазн был. Петрушин заверил, что если ему дадут этого парня на ночь, к утру мы будем иметь полный расклад и по тем, кто лег во второй пещере, и в целом по всей этой паршивой организации. Но не дали. После обеда Иванов отзвонился Вите. Тот с утра прислал спецборд, и наш полковник полетел с победной реляцией, прихватив с собой всю троицу. Конвой доверили ОМОНу, заслужили.